Глава 9. В дороге мы провели около недели и забрались достаточно далеко от Саломона и вообще каких-либо городов. По пути папа показал нам с Джейн небольшое поселение рядом с моим будущим домом, чтобы я имела возможность купить продуктов, вещей и все такое. Я еще не осознавала, куда именно мы направляемся, но уже ощущала изменения. Стало чуть прохладнее, и воздух пах иначе, морозной свежестью. Я боялась спросить и хотела одновременно. Сэм решил поселить нас с дочкой поближе к стихии Коула, к его дому. Сердце отбивало ритм, вторя ударом копыт о твердую землю. Если так, то это очень значимый для меня поступок. Поступок сильного мужчины, который понимает, что Коул никогда не исчезнет из наших с малышкой сердец. К вечеру, когда я думала, что папа остановился для поиска ночлега, мы добрались до одноэтажного деревянного дома, стоящего на границе света и тьмы. Дом в прямом смысле был на границе. Одна его половина находилась на слегка заснеженной земле, а вторая на той, где глаз радовала зелень. Удивительно. «Вот вы и дома». Спрыгнув со своего скакуна, папа довольно обвел взглядом округу. Вокруг не было ни души. С одной стороны зеленый лес и бескрайние поля, а с другой верхушки деревьев были покрыты снегом, как и равнина, ведущая в сторону горного хребта. Красота, простор и уединение. Идеально. Дом был большим, места хватит вполне. Чуть поодаль была небольшая конюшня, максимум для трех лошадей. У Норда будет свой дом, как и у меня с дочкой. Сдержать слезы не вышло. У меня никогда не было дома. Никогда. А Сэм-то молодец, однако. Не ожидала. Задумчиво поделилась мыслями Джейн и, подхватив сумки, кивнула на дом. «Пригласишь, хозяйка?» Я улыбнулась подруге и, кивнув, аккуратно слезла с Норда. Да, малышку неслабо потрясло во время путешествия. Хорошо, что я уже неплохо держалась верхом и смогла осилить весь путь. Норд не видел снега и с большим интересом бил копытом по белой, непонятной для себя штуке. Подойдя к двери, нежно провела по ней рукой. Дерево было прохладным, но таким согревающим. «Дом» — такое непривычное слово резало слух и сердце. Неужели судьба вдоволь поиздевалась надо мной и дает наконец-то просто пожить? Остановиться и осмотреться вокруг. Погулять по лесу, научиться готовить, почитать новые истории, до которых я еще не добралась. Ой! Нужно будет столько всего купить. Одежду, кроватку, игрушки, одеяло, посуду. Черт! Хорошо, что Джейн рядом. Она поможет дотащить мне все необходимое. Распахнув дверь, я обомлела и замерла на пороге. Взгляд жадно бегал по всему, что было в огромной гостиной справа и кухне на другой стороне. Диваны. Шкафы, набитые книгами. Камин, рабочий стол, как у Сэма, с ноутбуком на столешнице. Мягкий белый ковер, который так и хотелось потрогать. В кухонной зоне был круглый белый стол с тремя стульями. Один из них был маленький, детский, прямо как из книги о первом прикорме малыша. Дверцы шкафов были распахнуты, и я могла видеть кучу тарелок, чашек, сковородок и всего-всего, что только может быть необходимо. Сердце билось уже где-то в глотке, мешая дышать полной грудью. Но я рванула вперед по коридору и начала распахивать двери одну за другой. Спальня. В ней была огромная кровать, стол с зеркалом на стене, тумбочки и снова шкафы с книгами. На самой верхней полке виднелась надпись «Драконы». Все 8 полок были заставлены историями о моих любимых мифических созданиях. Огромное окно выходило на горный хребет, открывая потрясающий вид. Я держалась за стену так, словно она была мне необходима для жизни. «Сэм, он... все это...» Зажмурившись, сделала пару глубоких вдохов и, оторвавшись от опоры, последовала дальше. Следующая комната довела меня до истерики. Папа обнимал меня и позволял выплакать все, что было возможно. Детская. Во всем доме были деревянные, сохранившие свой естественный цвет стены. Но здесь, в комнате дочки, стены были белые, и на них были нарисованы зимние пейзажи. Горы, лес и озеро. Казалось, что я стою посреди целого мира. В комнате был комод для пеленания, люлька для совсем крохи и кровать побольше для уже взрослого малыша. В углу стояло кресло, видимо, для меня. Подойдя на трясущихся ногах к шкафу, распахнула его и всхлипнула. Тут было все. От пеленок и носочков до кофточек и платьев. От совсем крохотных до размеров побольше. Оставшиеся комнаты — это ванная и гостевая. Сэм очень старался и загонял нас до потери сознания, заставляя найти книги с крылатыми тварями. Усмехнулся отец. «Драконы прекрасны, не обижай их. Сколько из этих книг нашел он?» Тихо спросила. «Все. Он психанул, когда мы с Матео не смогли найти ни одной, и все взял в свои руки». «Заметно». Все еще не придя в себя, прошептала. «Я не то чтобы ожидала того, что здесь будут голые стены, но столько всего, и именно для меня и малышки». «Не зря ты его чмокнула напоследок, да?» Выпад Джейн заставил меня усмехнуться, а папу фыркнуть. «Я бы никогда не поцеловала Сэма в качестве благодарности за что-то. Я сделала это, повинуясь желанию души и сердца. Поцеловала любимого мужчину, с которым никогда не смогу быть. Его подарок и внимание бесценны. Но мое решение неизменно. Не все в этом мире можно простить, даже любимым». Перед тем, как оставить нас, папа показал, где находятся камеры, как можно просмотреть записи с ноутбука, и заверил, что ни у кого нет к ним доступа. «За мной не будут следить, как я и просила. То же касается и охраны. Красть чужие жизни ради своей и даже дочери я не собиралась». Прощаться было сложно, но папа заверил, что всегда будет навещать меня, как только будет шанс, и звонить. Да, он оставил мне телефон с забитыми номерами друзей. Такой, о котором я когда-то мечтала, но звонить мне было некому. Теперь у меня был целый список тех, кто всегда ответит и будет рад услышать мой голос. Папа, Джейн, Файер, Фрейя, Дюри, Кит, Матео, Сэм. 8 имен. 8 членов семьи. Мои родные и близкие. Я не одна, даже на столь большом расстоянии. Мы с Джейн решили начать новую жизнь с отдыха. Введя код на входной двери, как учил отец, я убедилась в том, что она заперта, и отправилась спать. Дорога была долгой, хоть мы и ночевали в основном в поселениях по пути, но хотелось забыться сном в своей кровати, в своем доме, в безопасности. Лежа в кровати, Я нежно гладила живот и думала обо всем и всех. Рисовала образы друзей, их улыбки, и вспоминала светлые моменты. Рику бы понравился этот дом, но жить бы он здесь не остался. Он хотел жизни в городе, среди друзей и суеты. А вот Коул бы оценил дом. Уверена, ему бы здесь понравилось. Позволив себе оплакать тех, кого больше нет рядом, бросила взгляд в окно. В ночи почти ничего не было видно, но я знала, что там горы. Дом Коула. Нужно будет попробовать связаться с Кормаком. Может, он сможет собрать вещи из комнаты Коула и доставить с кем-то поближе к хребту. С таким животом я точно не осилю ледяные подъемы и спуски. А найти для дочки что-то на память об отце хотелось бы. Закрыв глаза, я вновь погрузилась во тьму. Уловив взглядом скользнувший рядом силуэт, прошептала слова благодарности и ощутила легкое, прохладное касание на щеке. Он рядом. Всегда будет. Пора смириться с тем, что только во мраке и есть место для нас и наших чувств. При свете дня и наяву нас нет и никогда не будет. Дни неслись с бешеной скоростью, затем недели и месяцы. В основном мы с подругой болтали, гуляли, учились готовить и читали. Единственным днем, когда я проснулась от испуга, был день моего рождения. Джейн нашла в поселении какую-то музыкальную шкатулку и с утра пришла ко мне в комнату, чтобы вручить. Распахнув крышку, Джейн сама отпрянула от нее, как от огня, а я подскочила с кровати и чуть не застрелила подругу. Вместо музыки из шкатулки вырвались какие-то ужасные хрипения, напугавшие нас до усрачки. Мы долго смеялись, а затем отправились поедать торт, который приготовили на пару. В том же поселении я договорилась с милой женщиной о поставке продуктов. Ее сын, оказывается, развозит по ближайшей округе свежее мясо в домике одиночек вроде меня. И с радостью согласился завозить мне еще и других продуктов. Талончиков у меня было навалом. Я нашла их в кладовке в огромных коробках, которые, судя по всему, оставил сам. Поэтому я отдала сразу целую упаковку женщине, расплатившись с ней на полгода вперед. С новорожденной малышкой на руках я не смогу ездить в город, а еда будет необходима. Тихая, размеренная жизнь была непривычна. И мне даже иногда казалось, что я сойду с ума от скуки, но нет. Скоро все изменится, и у меня не будет времени на грусть. Малышка будет занимать все мое время и любовь. Скучала ли я по гневу? Да. Но я знала, что он жив. Томился где-то в глубинах моей души и ждал. Я тоже ждала, но пока не знала, чего именно. Нападение. Того, что война доберется до глубинки, в которой меня спрятали. Я созванивалась с ребятами всего пару раз. Последний был на день рождения. Дела обстояли плохо. Из нескольких городов поступали сообщения о нападениях тварей с когтями, а из одного города послали сигнал бедствия. Ребята отправились проверить его, но когда явились на место, обнаружили только руины и горы пепла. На одной камере удалось увидеть всего два силуэта с горящими красными глазами. Гнев полностью окрашивал белок их глаз, а это значило, что война началась. Мы с Джейн слушали доклад ребят по громкой связи и взволнованно переглядывались. А когда Сэм сообщил о том, что еще и Дор объявился, мое сердце рухнуло в пятки окончательно. Его засекли шпионы Дюре и прислали пару кадров. Томас и Дориан пожимали друг другу руки, а на другом фото Томас передавал Дориану небольшой мешок размером с пакет для продуктов. Все понимали, что в этой передаче и крылась суть их сотрудничества, но никто не знал, что внутри. Нам оставалось лишь ждать. Я настолько извела себя беспокойством за отца и друзей, что, видимо, спровоцировала роды раньше времени. Я была на 8-м месяце, и прямо во время расчесывания гривы Норда ощутила, как по ногам побежала вода. Мой вопль ужаса и паники заставил Джейн выбежать из дома с пистолетом и половником в руках. Поняв, в чем дело, подруга сразу увела меня в дом и уложила на заранее подготовленный стол, причитая о том, что она молодец и подготовилась. Было сложно спорить, да и я была не в состоянии. Мысленно готовиться к родам и рожать — это совершенно разные вещи. Джейн была прекрасна. Она помогала мне и как врач, и как подруга. Поддерживала, направляла и помогала справиться с рождением новой, долгожданной жизни. Джейн передала мне завернутую в белое одеяльце дочь со слезами на глазах. А когда малышка распахнула свои глазки и посмотрела на меня, мое сердце остановилось, чтобы навсегда подстроиться под ритм ее. Белые глаза с красным ободком вокруг зрачка смотрели на меня, как на что-то прекрасное. Мои, залитые слезами радости и ужаса одновременно, смотрели в ответ с любовью, на которую я думала и не способна. «Моя милая девочка, Айскель, судя по тому, что говорят твои глаза, ты унаследовала от нас с Коулом не только силы, но и проблемы». Прижав к груди столь маленькое, но сильное создание, молилась всем богам, которых знала из книжек. Мягко покачиваясь из стороны в сторону, я нырнула на самое дно и нежно коснулась томящегося гнева. «Пора просыпаться, малыш. Больше никакого страха или сомнений. Я обязана защитить дочь от тех, кто придет за ней в случае проигрыша ребят в войне. За ней придут. Такой цвет глаз вызовет массу вопросов, ответов на которые у меня нет. Если это то, о чем я думаю, моя малышка родилась более подготовленной для этого мира, чем кто-либо. Сила отца с частичкой моей — слишком мощный дар, как и проклятие. Мне будет куда сложнее, чем я предполагала. Но я готова ко всему». Оставив поцелуй на крохотной щечке, втянула столь знакомый цитрусовый аромат с ноткой спелых яблок. «Она и правда уникальна, моя маленькая вселенная. Весь мир будет полыхать в адском огне моего гнева, если ей хоть кто-то причинит вред. Мой гнев всегда был ужасающе силен. Что говорить о возможном гневе матери, чьего ребенка попробуют обидеть? Лучше не знать».